как кто-то говорил, что со дня рождения второго ребенка она все еще никак не может оправиться. Она взглянула на Рут безучастно, без удивления. «Что вам надо?» Плач, доносившийся из колыбельки, стоявший рядом с материнской кроватью, стал громче, и женщина повернула голову, не поднимая ее с подушки, и поглядела вниз, но не произнесла ни слова и не сделала попытки взять ребенка. Рут шагнула в комнату. Но она уже пожалела, что пришла сюда. Что она могла сделать? Что сказать? И что эта женщина подумает о ней? Она плачет. Она так ужасно плачет. Я не вынесу этого беспрестанного плача. А не могу я сделать что-нибудь для нее? Может, вынуть ее из колыбельки? Она все время плачет. Изабелла никогда не плакала. Почти никогда. Поверите ли, весь вчерашний день, когда Изабелла была уже так больна, она все равно не плакала. А теперь она умерла и уже не может плакать. Вы слышали, что она умерла? Изабелл. Да, я повстречала вашего мужа. Я ходил по лесу, и он был там. Он сказал мне, и я привела его домой. Вы вдова Бена Брайса? Да. Зачем вы пришли сюда? Поглядеть. Я подумала, что мистеру Редману нужно пойти домой. Шел дождь. Мне казалось, что ему не следует бродить по лесу. Он был очень удручен, и я подумала, что, может, сумею чем-нибудь помочь. Чем вы можете помочь? Не знаю, тихо промолвила Рут. Ничем. Ну да. Вы могли бы это понять. Никто ничем не может помочь. А если... Что? Я могу приготовить поесть или приглядеть за ребенком. Могу чем-то помочь. А зачем вам это? Но, может, вы хотите, чтобы я ушла? Может, вам неприятно, когда тут чужие? Куда пошел мой муж? Он внизу, в одной из комнат. Он плакал, понимаете? Всю ночь он не ложился спать, не раздевался. Он сидел на стуле и плакал. И не мог найти никаких слов, чтобы помочь себе. И я тоже не могла помочь ему. Но я не плакала. Это мне следовало бы плакать, но я не плакала. А они плакали, мой муж и ребенок. Изабелла уже никогда не плакала. Даже когда была совсем крошкой. Вы понимаете? Да, вы говорили. Но женщина не умолкала. Все продолжала торопливо говорить, словно боясь, что может что-то произойти, если она замолчит, боясь молчания. Когда она была еще крошкой и хотела есть, она просто открывала глазки. А когда у нее прорезались зубы, она только тихонько хныкала порой. Но ей ничего не стоило успокоить. Возьмешь на руки, заговоришь с ней, и она тут же затихнет и уснет. А вчера женщина заворочилась в постель, ее руки и ноги напряглись, и линялое розовое одеяло сползло на бок. Вчера она все повторяла: «У меня голова болит, голова болит». Но она не плакала, не заплакала ни разу. Я бы и не догадалась, что она больна, тяжело больна. А вот Том, он понял. Это было его дитя больше, чем мое. Они были ближе друг к другу. И он понял, глаза у нее стали такие странные, и она все прикрывала их рукой и говорила: «У меня болит голова», и горела, как в огне. Жар чувствовался даже сквозь одеяльце, если положить на него руку. Тогда пришел доктор.